Все вы читали рапорт капитана Таррелла. Я хотел бы знать ваше мнение. Гамильтон, что вы об этом думаете? Джесс Гамильтон, худой и плешивый, с быстрыми глазами и решительным подбородком, ответил без колебания. Все указывает на сговор. Часть сведений указывает на то, что Форестер уехал не без помощи извне. На первый взгляд, все давало думать, что Форестер убил своего санитара, украл у него ключ и убежал. Но когда капитан Таррелл приехал в лечебницу для умалишенных, выяснилось, что факты не согласуются с первоначальными выводами, что нас хотели заставить думать именно так. Он откинулся в кресле и поднял палец. Факт номер первый. Он должен был использовать более тяжелое оружие, чем ножка стула. Факт номер два. На ножке стула нет отпечатков пальцев, и стул не был вытерт, значит, им воспользовались в перчатках. А мы знаем, что у Форестера не было перчаток. Факт третий. Сторож у ворот утверждает, что слышал, как от больницы отъезжала машина в ту ночь. Но это, правда, еще не доказательство, так как не может быть подтверждено, но это подходит к остальному. Факт четвертый. Мы узнали, что санитар Левич был влюблен в одну женщину, которая работала в ночном клубе. Левич часто посещал это заведение. Неожиданно эта женщина рассказывает бармену клуба, что она покупает ресторан. Факт пятый. Владелец этого ресторана подтверждает, что девушка предложила ему $7000 за это заведение. Откуда у нее могла оказаться такая сумма денег? Эти деньги случайно не от Левича? Может быть, он был подкуплен? Факт шестой. Левич и эта женщина умерли. Женщина утонула в порту. Но правда ли это? Ее голова была размозжена о баржу. Если это случайно, могла ли она получить это смертельное ранение? Полицейский врач считает, что ее с большой силой бросили о баржу. У Левича череп был разбит тяжелым орудием. Это орудие не было найдено. Таким образом, сопоставив факты, я пришел к выводу, что Форестер получил помощь извне, и все было сделано, чтобы мы подумали, что он ускользнул один. И так как Форестер был блестящим специалистом в металлургии, я считаю, что он похищен. Наступило молчание. Потом Варен повернулся к Роджеру Вильямсу, маленькому худому человеку с вьющимися волосами и сильно загорелым лицом. «Что вы думаете об этом?» «Я совершенно согласен с Гамильтоном. Слишком много совпадений. Да-да, много фактов говорит о том, что Форестер похищен». Варен посмотрел на Таррелла. «А вы?» Таррелл потер правую плохо выбритую щеку. После ухода из дому у него не было ни минуты отдыха, и он не мог заняться туалетом. «Ну, насчет похищения я ничего не знаю, но уверен, что помощь была извне, была». Варен посмотрел на свои часы. «Должен приехать доктор Хартс. Мы попросили его приехать». Его секретарь покинул комнату и через несколько секунд появился вместе с Хартсом. «Входите, входите, доктор», — сказал Варен, вставая с места. Он представил его всем присутствующим, потом пригласил Хартса сесть за стол. «Вы оказали бы нам услугу, если бы рассказали, как чувствовал себя Форестер вчера вечером». Может быть, его поведение показалось вам каким-то необычным?